Глава 22. «Вот так я и жила много лет», — сказала Рени, когда они свернули на обрамленную пальмами улицу, где жила ее мать. Она говорила о карнавальной атмосфере. Машины прессы выстроились перед домом, некоторые даже на тротуаре. Репортеры забили все дворы. Одни вели трансляцию, другие караулили ее мать. Соседи высыпали на лужайке перед домами и стояли, попивая кофе, переговариваясь друг с другом и стараясь выяснить, что происходит. Район изменился за прошедшие годы. Некоторые жители воспользовались ростом цен и продали свои дома. Другие просто умерли, ведь в Палм-Спрингс часто переезжали после выхода на пенсию. В результате многие нынешние жители даже не слыхали о событиях 30-летней давности. Такова жизнь в подобных городах. Люди приезжают и уезжают, не интересуясь, что происходит по соседству, пока не появится полиция. А Розалинду только радовало, что их история постепенно забывается, и она может вернуться к нормальной жизни. Теперь кошмар и вторжение начинались снова. Рени стало тошно. Они пришли без предупреждения, хотя это был визит к другу семьи, просто в надежде что-то выяснить. Дэниел предпочел не звонить и не слать смс-ок. Рени согласилась, что элемент неожиданности может сработать на них. Она вовсе не подозревала Мориса в убийстве. Для этого он слишком мягок душой. Но он может пролить немного света на эту тайну. А может и не пролить. Но проверить нужно. Из-за толпы журналистов они припарковались за квартал от дома и пошли пешком. По мере приближения к цели тротуар становился все многолюднее, и несколько журналистов из тех, кто не поленился изучить материалы, перед тем, как нагрянуть, узнали Рени. Некоторые узнали и Дэниела и сделали соответствующие выводы. Молодой человек вынырнул перед ними. Никакой карточки прессы. Пятится спиной вперед, держа перед собой смартфон. Скорее всего, ютубер. Похоже, нынче у каждого есть свой ютуб-канал. «Есть ли связь между Бенджамином Фишером и телом, найденным в пустыне?» — спросил он. «Быстро они». Каблуком он зацепился за неровную мостовую. «Осторожно!» Рени поймала его за руку и удержала от падения. А Дэниел приказал выключить телефон и выдал заготовленную речь про пресс-конференцию. Даже не дав ему договорить, юнец переключился на Рени. «Вы же дочь Фишера, верно?» Она отпустила его руку и молча улыбнулась. Они добрались до прохода, который вел к дому Мориса. «Не ходите за нами», — сказал Дэниел юноше. Псевдорепортер сдал назад и тут же заговорил в телефон. «Я только что говорил с детективом Эллисом и дочерью убийцы внутренней империи Рени Фишер. Пока они не могут ничего подтвердить, но...» Его диалог с телефоном постепенно затих за спиной. «Вы слишком добры к людям», — сказал Дэниел. «Не всегда». Нажимая кнопку звонка на резной двери, она подумала о Кармел Кортес. «Надеюсь, Морис посмотрит в глазок и увидит, что это они, а не пресса. Если он вообще дома. Я могу быть жестокой, если приходится». Но уяснила, что журналистов лучше не злить. «За эти годы обо мне написали немало нелестного, что это я стою за поступками моего отца. И видел эту чушь. Всегда находятся люди, защищающие убийцы психопатов. Мне было все равно, что говорят обо мне, но я знаю, что мать переживала. Вы были ребенком. Зло откуда-то начинается». Он удивленно хмыкнул и спросил. «То есть вы думаете, что ребенок может родиться злодеем?» Он смотрел на нее слишком внимательно. «Думаю, что в ребенке есть потенциал, который развивается правильным воспитанием. Или неправильным, следует отметить. А что же генетика? Недостаточно данных. Нужны большие исследования, что почти невозможно, потому что потребуется огромное количество участников. Что делать бихевиористам? Дать объявление «приглашаем серийных убийц» и ждать звонка?» Воображая ключевую фразу, рассматриваются только серийные убийцы. Она снова нажала на звонок. «Спасибо». «За что?» «За то, что не подумали сразу, что я была в курсе планов отца». Дверь слегка приоткрылась. Когда Морис увидел, кто перед ними, он открыл дверь пошире и пригласил их войти, а потом сразу задвинул засов. Рени представила Дэниела. «Прямо дежавю какое-то», — сказал Морис, показывая на столпотворение на улице. На нем были брюки карго, белая футболка с вырезом и кожаные мокасины. Она привыкла видеть его чисто выбритым, но сегодня у него была легкая щетина. «Когда проснулся утром, они были уже там, и толпа все растет. Я пригласил твою маму, не хочу оставлять ее с ними наедине. Это возвращает множество дурных воспоминаний». Он бросил на Рени сочувственный взгляд. «Она скоро придет. Пойдем». Сделаю вам кофе. Купил в местной пекарне отличный хлеб, если хотите тосты. Он сверился с часами. О, черт. Я думал, еще утро. Целая драма. Следом за Марисом они прошли через гостиную с белыми стенами и темной мебелью, украшенную картинами и скульптурами. В его доме она всегда чувствовала себя в безопасности. Убежище. Теперь, когда выяснилось, что он встречался с отцом незадолго до его смерти, она уже не знала, что думать. «С удовольствием что-нибудь съем и выпью. Неважно, сколько сейчас времени», — сказала она. Ему нравилось принимать гостей и угощать их. В кухне они уселись за стол с чашками кофе и свежими тостами. Стол винтажный, фермерский, стулья модерн середины века. Покрытый плиткой пол, голубая плита в стиле ретро, картины и декоративные растения. Он любил зелень. «Вы, должно быть, слышали о теле, найденном в пустыне», — сказал Дэниел. «У нас есть основания считать, что жертва встречалась с Беном до своего исчезновения». «Ого», — изумился Морис. «Но какое отношение это имеет ко мне?» «Мы выяснили, что вы навестили Бена через несколько дней после этого визита». Нокаут. Морис виновато посмотрел на Ренни. «Это правда. Я его порой навещал. Твоя мама ничего не знала. Не хотел ее огорчать. Теперь он казался взволнованным, возможно, от мысли о том, что подвел ее. Ведь ей незачем об этом знать, правда?» Не отвечая на его вопрос, Дэниел спросил. «Он говорил вам что-нибудь о своих планах, о телах, о женщине, приходившей к нему?» «Нет». «О чем вы говорили?» — спросил Ренни. «Он расспрашивал о тебе, о твоей маме. Как всегда. Спрашивал, как у вас дела, вышла ли ты замуж, счастлива ли ты. Мной он обычно не интересовался». Бедный Морис. В их жизни он всегда был своего рода активным наблюдателем. «Не так уж много общих тем, когда говоришь с человеком, который так долго сидит в тюрьме», — продолжал он, как бы извиняясь за черствость Бена. «Столько изменилось за последние 30 лет. Я никогда не задерживался надолго. Сам не знаю, зачем я его навещал». Губы Мориса дрожали, глаза влажно блестели. Не в силах удержаться от жеста утешения, которым он сам столько раз утешал ее за эти годы, Ренни сжала его руку. Она-то понимала, как мог притягивать людей отец, и никогда не была уверена, кем больше увлечен Морис – ее матерью или отцом. Невзирая на это, ей не нравилось, что Морис делился информацией с отцом. Они никогда не обсуждали с ним, что ей не хочется, чтобы Бен знал о ее жизни. Но теперь, когда выяснилось, что Морис держал его в курсе все эти годы, она ощутила себя отчасти преданной. Дэниел достал телефон и показал Морису фото Кармел Кортес. «Когда-нибудь видели эту женщину?» Морис подвинулся ближе, изучил фото и покачал головой. «Нет, простите». В этот момент послышался стук кухонной двери, и вошла Розалинда. Ренни сообщила ей, что случилось. Дэниел показал фото Кармел Кортес. Она ответила иначе, чем Морис. «Да», — кивнула она. «Абсолютно уверена, что эта женщина явилась в мой дом около месяца назад. Я же тебе о ней говорил, Ренни». По времени все сходилось. Она сказала, что работает над статьей. «Знаешь, они же всегда так говорят». Я велел ей уходить. Я даже пару раз замечала, что она следит за мной. Однажды вошла в кафе, где я пила кофе с подругами. Не думаю, что это было совпадение, но это ужасно. Как жаль, если это в конце концов окажется именно она. Казалось, она вот-вот расплачется. Я помогаю молодым женщинам. Если бы у меня хотя бы возникла мысль, что она может быть в опасности... Но ты же знаешь, Ренни, как это бывает. У нас просто коленный рефлекс срабатывает, когда кто-то начинает разнюхивать вокруг. «Лучше не бери в голову», — сказала Ренни. «Я сделала то же самое. Я захлопнула дверь прямо перед ее носом. К матери она была снисходительнее, чем к себе». Дэниел продолжил. «Есть предположение насчет того, почему Бенджамин сказал мне, что у него уже несколько месяцев не было посетителей?» «Может, просто хотел разжалобить?» — сказала Ренни. «Что довольно нелепо для хладнокровного убийцы». Дэниелу пришла смс-ка, и он достал телефон. «Прошу прощения». Он ответил и смертельно побледнел. «Нам нужно ехать». Без объяснений. Они вышли через переднюю дверь. Снаружи Дэниел объяснил. «Нашли другое тело. Я распорядился придержать раскопки до нашего приезда». Когда Морис запер за ними дверь, Розалинда встала у большого окна в гостиной. Сбоку и в тени, так что репортеры не могли ее видеть. Она провожала взглядом свою дочь и детектива, удаляющихся по тротуару. Ренни, одетая в джинсы и белую футболку. Высокая и стройная, с длинными ногами, унаследованными от Розалинды. Походка уверенная, голову держат высоко, не сутулись и не пытаясь спрятать лицо. Волосы заплетены в толстую косу, падающую на спину. Розалинда пожалела, что она не дала ей их обрезать тогда. Не отрывая взгляда от этой пары, видя, как они спокойно лавируют между журналистами, Розалинда сказала Марису, который находился где-то позади нее в гостиной. «Мне не нравится, что она работает с детективом. И вот тебе. Все повторяется снова. Боюсь, Рони опять во все это втянут. Она такая хрупкая». Он подошел к ней и тоже поглядел в окно. «Не такая уж и хрупкая. Я просто всегда хотела защитить ее. Знаю, мы оба хотели. Но теперь Бен мертв. Надеюсь, она оставит все это позади. Он жив. Тут». Она постучала себя по лбу. «Бен здесь, с нами. Хотим мы этого или нет? Мы никогда не освободимся». Она повернулась и взглянула на него. «Марис, милый Марис, все, что я сделал для тебя и Рени», — сказал он. «Я знаю. Ты никогда не думала, как могла бы сложиться жизнь, если бы мы никогда его не встретили?» — спросил он. «Думала», — кивнула она. Они с Марисом были парой в колледже, когда познакомились с Беном, и оба нашли его обворожительным и неотразимым. А потом она поняла, что между нею и Беном много общего. Ей казалось, что она нашла мужчину своей жизни. Марис положил руку ей на плечо, а она положила на нее свою и сказала: «Но тогда бы не было Рени, а это невозможно даже представить». Он молчал, молчал долго и, наконец, произнес: «Может, так было бы лучше, Розалинда? Вдвоем они составили убийственную смесь, которой лучше бы не быть. Ты же знаешь». Ей и так с трудом удавалось поддерживать ровные отношения с Рени. Зачем он только произносит эти слова? «Никогда, никогда не говори мне такого. Тяжело, когда ребенок не похож на тебя». Много лет назад она призналась в этом Марису, и он так сочувствовал ей. «Когда ребенок словно чужак в твоем доме, Рени была просто другой». Розалинда старалась быть хорошей матерью, но это было трудно. Поэтому то, что Марис всегда любил Рени без всяких оговорок, впечатляло и говорило многое о его натуре. Он был из тех, кто не считал Рени невинной, хотя обвинял Бена во всем, что случилось. Марис считал, что Бен исказил душу Рени, контролировал ее и превратил в зеркальный образ самого себя. И все же он защищал ее, лгал ради нее и в то же время продолжал ее любить. Розалинда обожала его за это. «Все эти женщины сейчас были бы живы, если бы не Рени», — мягко напомнил ей Марис. Представления Мариса о событиях многолетней давности могли быть искаженными, но то, что он сказал Рени, оставалось правдой. Она была музой Бена, и у них обоих были темные наклонности.